Но еще иначе мы должны думать, если обратимся к исследованию жизни китайцев. Отношение их к религиозным вопросам, так и к общественным, экономическим и политическим, чрезвычайно любопытно в том смысле, что нередко в области практического отношения к жизни китайцы стоят на несравненно высшей ступени, еще не достигнутой нами, еще той, к которой мы, европейцы, стремимся. Отношение китайцев к различным верам должно поразить нас, европейцев, своей терпимостью. Если могут возразить на это ссылкой на избиение христианских миссионеров, то надо заметить, что избивали их не потому, что они были христианскими миссионерами, а по единогласному свидетельству всех серьезных исследователей жизни Китая лишь потому, что христианские миссионеры менее всего занимались своей религиозной миссией, а разными политическими интригами, чем справедливо восстанавливали против себя. Кроме того, христианские миссионеры несли за собой в Китай меч европейских войск и насилие европейских держав. Трудно думать, чтобы христианство подверглось бы в Китае нетерпимости, в особенности если вспомнить, что, например, в XVI веке к христианству были настолько расположены император и высшие классы, что в Европе стали мечтать об обращении всего Китая в христианство. Так что возражение о гонениях христианских миссионеров едва ли должно иметь место. Но помимо этого, в Китае с очень давних пор уживаются три господствующие в нем религии – конфуцианство, буддизм и даосизм, не говоря уже о бесчисленных сектах, тогда как мы этого до сих пор не можем сказать про жизнь европейских народов. Переходя затем к одной из религий китайцев – конфуцианской, следует заметить, что Конфуций никогда не касается таких вопросов, как создание мира, конец мира и тому подобное. Его никогда не беспокоил вопрос о происхождении человека. Никогда не пробовал он искать того, что будет с человеком потом. Его не затрагивала ни физика, ни метафизика. Вот каково свидетельство разговоров по поводу предметов его учения. Наиболее частыми темами его разговоров были книга поэзии, книга истории и поддержание правил благочиния. Он учил наукам, этике, преданности своей душе, правдивости. Не любил же он рассказывать о необычайных вещах, о какой-нибудь необычайной силе, о каких-нибудь беспорядках, о духовных существах и тому подобное. В сведениях о его жизни мы не находим никаких рассказов о необычайных откровениях, о сверхъестественных видениях и тому подобное, и английский переводчик его Лег поражается его практическим умом и глубоко сожалеет о том, что он не был просвещен светом христианского учения. Такая отличительная черта конфуцианской веры заставляла ученых поднимать вопрос о том, был ли Конфуций новатором веры в Китае. То есть, он ли ввел религию, в которой все как бы проникнуто практичностью, где отсутствуют столь свойственные другим народам представления о духах, сверхъестественных явлениях и тому подобное, или же его религиозная система была продолжением и естественным следствием учения древних мудрецов? Английские ученые Лег и Гарвик при этом расходятся в своих взглядах. Первый говорит, что Конфуций не исповедовал веры древних мудрецов, обосновывает свое мнение на том, что Конфуций ничего не говорит о Боге, тогда как имя это является известным уже в Шидзин и Шудзин. Ди или Шанди в этих древних книгах является тем личным существом, правящим на небе и на земле, создателем человеческой нравственной природы, правителем среди народа, который ставит у них королей и князей судить людей, вознаграждающий за добро и наказывающий за зло. Конфуций же везде говорит о небе. Действительно, читатель найдет это как в переводе двух классических книг, так и в разговорах. Везде он держится той же почвой. Тот, кто совершает преступление против небес, не имеет никого, кому бы он мог помолиться. Разговоры. «Увы», — сказал он, — «нет никого здесь, кто знает меня». Цзигун сказал: «Что вы подразумеваете, говоря, что никто не знает вас?» Он отвечал: «Я не ропщу против небес и не сержусь на людей. Познания мои низки, а проникновение мое поднимается высоко. Но существует небо, и небо знает меня». Разговоры. И ни разу во всех разговорах не дается название тому, что он разумеет под небом. Это и заставило Лега считать его не только нерелигиозным, но совершенно наоборот. Он думает, что Конфуций в значительной степени содействовал тому, что в следующие за ним века поколение за поколением ученых проповедовало в Китае атеизм. Но подобные обвинения едва ли можно признать основательными. Не только у Конфуция, но и у других философов и основателей религиозных систем на Востоке мы можем встретить такое же отношение к этому вопросу. И не атеизмом следует это объяснять, а тем, что понятие о Боге считалось этими основателями религий и философами столь возвышенным и, с другой стороны, столь свойственным человеческому разумению, что назвать его значило бы, по их мнению, или ложно истолковать, или принизить высшее представление до нашего низшего разумения. Вот почему Конфуций употребляет выражение «небо», «небеса», «Лао Цзи» дао, путь и тому подобное.